Теперь он мог расстаться со своей тюрьмой, но должен был уехать из Рима. Надежды не покидали его. Пребывание в старой папской резиденции позволило ему набраться сил. В каком-нибудь безопасном месте он сможет прикинуть планы на будущее, а через несколько месяцев вернет все, что потерял. Хорошо было бы податься в Ферраро. Там Лукреция. Она бы помогла ему. «Во имя всех святых», — подумал он, — «я припомню старому Эркюлю, как он обошелся с моей сестрой». А перед этим он еще 100 раз пожалеет, что родился на свет. Но сейчас Ферраро закрыта для него. Существует еще одно место — Неаполь. В Неаполе он мог бы что-нибудь придумать. Неаполь находится в руках испанцев, а в настоящее время они предпочтительнее французов. Правда, раньше испанский король высказывал недовольство альянсом между Борджи и Луи, но это дело прошлое, а Борджи как-никак происходит из Испании. Ему нужны новые союзники. В Неаполе можно встретить Санчо. Он усмехнулся. С ней-то уж он найдет общий язык. В Неаполе укрывается Гоффредо. На него тоже можно положиться. С приездом Чезаре там соберутся почти все дети Ватикана, так что при Неаполитанском дворе будет частица Рима, лучшего места на земле. Разумеется, в Неаполе не все обрадуются его появлению. Например, родственники второго мужа Лукреции, герцога Бишельи. Они могут усложнить его задачу, но он не боится их. В Неаполе у него будет много дел. Прежде всего, придется наладить отношения с неаполитанским наместником испанского короля, с этим изнеженным лавеласом Консальво де Кордоба. Когда-то он считался другом семьи Борджи. И Чезаре не видел никаких оснований для того, чтобы приятель Александра не дал ему убежище на то время, пока сам он будет собирать армию и готовиться к войне. Когда он поселился в Неаполе, ему сказали, что его кто-то спрашивает и желает нанести срочный визит. «Наместник Консальво?» — поинтересовался он. «Нет, мой господин», — ответили ему. «Какая-то дама». Его лицо расплылось в улыбке. Он догадался, кому так не терпится встретиться с ним. Она вошла в его комнату, плотно закрыла за собой дверь и сняла маску. Ни скитания по Италии, ни любовные похождения не отразились на ее красоте. Она была так же обольстительна, как и прежде. «Санчо!» — воскликнул он и уже хотел обнять ее, но она, предостерегающе, выставила вперед правую ладонь. «Времена изменились, Чезаре», — сказала она. «И все-таки ты примчалась сюда, не дав мне даже как следует обосноваться в Неаполе». «Только ради нашей давней дружбы», — сказала она. Он поцеловал ее руку. «Ради чего же еще?» — улыбнулся он. Она убрала руку, но он схватил ее за плечи. Глаза Санчо гневно сверкнули. «Поосторожнее, Чезаре», — сказала она. «Наместник — мой добрый друг, а ты уже не прежний доблестный завоеватель». Он опустил руки и расхохотался, запрокинув голову. «Наместник твой друг?» — сквозь смех выдавил он. «Ну, этого и следовало ожидать. Он здесь распоряжается всеми, поэтому Санчо должна распоряжаться им. Стало быть, это тебе и обязан оказанным мне гостеприимством». «Возможно», — сказала она. «Во всяком случае, сюда я пришла по дружбе. Мне хотелось вовремя предостеречь тебя». Он с разочарованным видом посмотрел на нее. «Я подумал, ты пришла вспомнить старые времена». «Еще чего!» — вспыхнула она. «Между нами все кончено. Учти, если ты отрекся от герцогства, то тебе придется отказаться от прежнего самомнения. Я верну все, что потерял. Если у тебя такие планы, то осуществлять их тебе следует с большой осторожностью. Об этом-то я и хотела предупредить тебя». «Вот как? В таком случае, каковы же будут твои предостережения?» «Прежде всего, избегать ревности наместника». «Дорогая Санчо, Ты ставишь мне невыполнимую задачу. Ты слишком очаровательна, а я всего лишь мужчина. В его руках твоя жизнь. Он неплохой человек, но не надо раздражать его. При всем дворе у тебя есть только один друг, брат Гоффредо. Где он сейчас? Не знаю, мы редко встречаемся. Как я вижу, наш наместник ревнует даже к мужьям. Она пожала плечами. Еще раз говорю, здесь слишком много твоих врагов. После убийства моего брата Неаполь не питает к тебе нежных чувств. Ты помнишь Иеронима Мансони? Чезаре покачал головой. Разумеется. Как же тебе помнить такой заурядный случай? Он написал небольшой трактат о том, что происходило во время и после штурма Фаэнце. Не припоминаешь? Зато семья несчастного Иеронима очень хорошо помнит тебя, потому что ты взял большую плату за его книгу, велел отрубить ему правую руку и вырвать язык. Такие вещи не забываются, Чезаре. Тем более, когда у человека уже нет прежней силы. Вот о чем я хотела предупредить тебя. Теперь я ухожу. Прощай, Чезаре. Будь осторожен. На улицах Неаполя у тебя врагов больше, чем было их в римской тюрьме. Чезаре насмешливо посмотрел на закрывшуюся за ней дверь. Он не внял предостережением Санчи. Консальво де Кордова пребывал в скверном настроении. Он горько сожалел о том, что Чезаре Борджи не избрал своим убежищем какое-нибудь другое место. Консальво считал себя человеком чести, и совесть начала мучить его в тот момент, когда он разрешил Чезаре приехать в Неаполь. Он помнил приемы, которые для него устраивал Александр, и не привык отворачиваться от приятелей, если дружба с ними уже не сулила ему материальной выгоды. Консальво хотел помочь Чезаре, и в то же время не должен был забывать, что состоит на службе у короля Испании. Санчо знала о его терзаниях и была с ним, когда он читал приказ, поступивший от испанского короля. Прочитав его, он погрузился в раздумья. Санчо обняла его и прошептала: «Дорогой, вы чем-то встревожены?» Он взглянул на нее и невесело улыбнулся. Ее любовная интрига с Чезаре была известна всему Риму, и с этой стороны приезд бывшего любовника Санчи тоже не доставлял удовольствия неаполитанскому наместнику. Он не хотел поступаться честью, но желал бы выяснить, какие чувства они теперь питают друг к другу. Консальво многозначительно кивнул на приказ, который держал в руках. «Что-нибудь касающееся Чезаре?» Он еще раз кивнул сокрушенным видом. Санчо продолжила. «Он весь мир восстановил против себя. Полагаю, король Испании не желает, чтобы он вновь брал приступом города Романьи. Вы правы. Я обязана арестовать его и переправить в Испанию. Мой король считает, что итальянцы не умеют должным образом содержать своих заключенных. Если он попадет в Испанию, это будет конец всем его надеждам». Консальво согласился. «Но почему вы так расстроены, мой господин? Какое вам дело до Чезаре Борджи?» «Его отец был моим другом. Борджи дружили только с теми, кто мог принести им какую-то выгоду. Я обещал дать ему убежище. И вы дали его. А теперь от вас уже ничего не зависит. Герцогиня Гандийская умоляет Фердинанда, моего короля, предать суду убийцу ее супруга. Она вправе просить об этом. Чезаре должен ответить за то давнее преступление, убийство своего брата. Куда бы он ни подался, его всюду будут преследовать призраки. И слишком много. Он нигде не останется незамеченным». Внезапно Санчо испугалась. «Если вы пойдете в его апартаменты, он будет драться. У него есть несколько преданных людей, и они положат жизнь за своего хозяина. Дорогой мой, я боюсь. Я всегда боялась Чезаре. Нужно его выманить оттуда. Я не хочу кровопролития. Придется устроить ему встречу в замке Ова». Санчо кивнула. Консальво решил немного подождать.